Глава 39. Твердое решение. Хина перестала появляться в доме Шакаямы. Карасуока тоже стала реже заглядывать, и понять, из-за кого именно Йосика пребывала в подавленном настроении, было сложно. Если бы не работа, которая продолжала идти в гору, Аяка тоже захандрила бы. Но сегодня к ним заглянула госпожа Сагидайга за своим заказом из ткани викуньи, и все прочие заботы отошли на задний план. «Превосходно! Вы на славу потрудились, милочка! И я в восторге!» — воскликнула она, как только вышла из комнаты, отведенной под примерочную. «Откровенно говоря, я полагала, что вы пошьете заурядную вещицу с глубоким вырезом на спине, поэтому меня больше интересовали умения вашей рунической ведьмы. Однако я вас недооценила. Ваш талант не менее ярко блистает. Неудивительно, что у вас завелись настолько беспринципные конкуренты. Но ничего, справимся». Госпожа Сагидайга заплатила в два раза больше оговоренной суммы, а потом еще и в своей повелительной манере наказала обращаться к ней, если понадобится помощь, будь то финансовая или в виде ответной услуги недругам. На прощание она шепнула, что по части грязных игр не менее искусно, чем Аяка в шитье. «Мы планируем мстить?» — уточнил Шакаяма, закрывая входную дверь. «Не мстить, а воздавать по заслугам». Она подошла, чтобы поправить ворот его рубашки, одним уголком завернувшимся внутрь. «Наверное, я скучная, но для меня неприемлемы те методы, что все вокруг предлагают. Для начала хочу разобраться, зачем Хэбина все это делает. Не хочу нападать в ответ, не понимая ее мотивов». «Нет, нежелание отвечать злом на зло — благородная черта», — мягко оспорил он и улыбнулся. Его горячие ладони легли ей на талию. Выждали немного, убеждаясь, что их никто не собирается сбрасывать. И тогда совсем осмелели. Скользнули на поясницу, одновременно обнимая и притягивая ближе. «Давайте сегодня вечером поужинаем в одном ресторанчике с эларунской кухни». «Там есть лаварийская кухня?» «Да, кажется, есть». По мере осознания в его глазах с каждой секундой все сильнее разгорался огонек радости. «Другими словами, вы согласны пойти на свидание?» От ответа ее отвлек позвонивший телефон. А стоило увидеть имя, высветившееся на дисплее, как все романтичные мысли в один миг вылетели из головы. Аяка интуитивно почувствовала, что мама звонит не просто так. Не за тем, чтобы узнать, как у нее дела. И шестое чувство не подвело. Сначала ей пришлось потратить уйму сил, чтобы убедить маму, что в ателье никто не пострадал в результате пожара. А затем смиренно слушать еще полчаса упреки за то, что утаила такую важную информацию. По ее мнению, Аяка должна была позвонить в ту же минуту, как увидела всполохи огня. Только под конец разговора, когда у нее не осталось сил даже, чтобы поддакивать, мама сжалилась и поведала о том, кто до нее донес столь ценную информацию, не забыв при этом подчеркнуть, какой тот молодец. Как оказалось, отделу господина Танаки досталось дело о поджоге в их ателье. Он не смог дозвониться до Аяки, потому как у нее стоял телефон на беззвучном режиме, пока они принимали госпожу Сагидайга, и тогда ему не пришло ничего лучше в голову, кроме как позвонить маме. А узнав, что та не в курсе, вывалил всю имеющуюся у него информацию. Не попытался как-то сгладить и обтекаемо преподнести саму по себе громкую новость, а грубо обрушил ей на голову и расписал во всех подробностях, что и как обгорело, какие убытки понесла пострадавшая сторона. Поразительно, но этот почти 200-летний мужчина Аяки казался более зрелым и мудрым, чем Шакаяма, который никогда бы не выкинул подобной глупости. «И где ты сейчас живешь?» Мама задала самый неудобный вопрос из возможных, и она не могла его не задать по понятным причинам. Какая мать останется равнодушной к судьбе своего ребенка? Естественно, она хотела знать, где и как теперь живет Аяка. Можно было соврать, сказать, что остановилась у Йосика или Хины, но вместо этого язык вытолкнул противоположные по смыслу слова. «Вам не понравится мой ответ». Она положила подбородок на плечо все это время стоявшего рядом Шакаямы. «Я приняла решение, которое вам не придется по вкусу, и не поменяю его, что бы вы мне ни сказали». «У него, значит. Что ж, это твой выбор. Надеюсь, ты вынесешь со временем из этого решения какие-то выводы и надеюсь, что они не окажутся слишком горькими. А я надеюсь, что вы со временем сможете принять в качестве зятя мужчину в два раза моложе своей дочери. Не думаю, что этот день когда-нибудь наступит», — ласково проворковала мама. «И будь так добра, позвони господину Танаке. Помимо того, что он беспокоится о тебе, что я нахожу крайне великодушным, учитывая твое бестактное поведение, ему надо что-то с тобой обсудить. Я так поняла, у него есть вопросы касательно происшествия. Хорошо, сейчас ему позвоню». «И все-таки, подумай еще, не поторопилась ли ты со своим решением?» «Мам, я перезвоню позже». Устало выдохнула она и сбросила вызов. Большая ладонь ласково погладила ее по лопаткам, а губы поцеловали висок. И все проблемы как-то сразу отошли на задний план. Ей снова стало хорошо и спокойно. «Я сделаю все, чтобы вы не пожалели о своем решении», — пообещал Шикаяма. «Естественно, сделаешь. Иначе я на тебя девочек натравлю. А ты видел, на что они способны». «Да, зрелище в самом деле устрашающее. Я до сих пор пытаюсь разгадать, кто из них и, главное, как умудрился швырнуть книжный шкаф в потолок. С кем мне впредь стоит аккуратнее общаться?» «Они обе могли». «Так стало еще страшнее», —